Глава 25. А почему бы и нет? Алиса. «Чего это все такие воодушевленные?» — хмыкнула я, замечая уже не первую кучку гудящих, как пчел в улье девушек. Прохладный душ смог привести меня в чувство после встречи с Керианом. Жар отступил, как и безумное желание, но на их место пришло раздражение. Ведь удовлетворения я так и не получила. «Так бал скоро», — пожала плечом Дионика. «Судя по всему, девушки обсуждают наряды и парней, которые их пригласили». «Странно. Вчера я этого не заметила», — хмыкнула я. «Так вчера тебе было и не до этого, ведь так?» Шагали с Дионикой к столовой. Я очень надеялась, что этот завтрак пройдет спокойно, и ничего из ряда вон выходящего не случится. Мы вышли из комнаты с Ди чуть раньше, намереваясь быстро покушать, пока столовая не заполнилась под завязку адептами и отправиться на лекции. На мою неудачу, похоже, именно такая мысль посетила и всех остальных, потому что все столы были заняты, кроме нашего. Не стоит говорить, что пока я стояла у раздачи, то чувствовала на себе множество взглядов, которые липко скользили по моему телу. Было такое ощущение, словно по коже ползают опарыши. Мерзкие, противные и тошнотворные. Набрав поднос с едой, которая разительно отличалась от земной по вкусу, как и по цвету, благо что Дионика мне шепотом рассказывала, что из себя представляет данное блюдо, мы направились к нашему столу для отбросов. Моя тарелка была опустошена почти наполовину, когда за спиной послышалось деликатное покашливание. Проигнорировав его, я вновь почерпнула ложкой подобие каши, так как в моем понимании она не может иметь синий оттенок, но не успела донести до рта, потому что над ухом прозвенел девичий голосок. «Мелисса, сегодня планируется вечеринка. Придешь?» — скосила глаза в сторону замершей Дионики, которая сидела рядом со мной, спиной ко всем здесь собравшимся. И по ее выражению лица поняла, что она пребывает в шоке от услышанного. «А вас не смущает, что я сижу за столом для отбросов?» Вздернула я бровь, оборачиваясь и наблюдая двух девушек, в глазах которых читалось дикое любопытство. «Да нет», — повела одна из них плечом. «Если тебя смущает этот стол, то можешь пересесть за наш? Мы с Алексой будем тебе рады». Я сразу обратила внимание на то, что они пригласили только меня, без Дионики. И такой расклад вещей мне определенно не нравился. «Спасибо», — хмыкнула я, чувствуя, как Ди расстроилась. «Ведь эта дурёха, скорее всего, подумала, что я ее брошу. Но мне и здесь неплохо. А по поводу вечеринки я подумаю, но не могу ничего обещать». Надо было видеть, как эти девицы захлопали своими длинными ресницами, не ожидая от меня такого ответа. А на что они рассчитывали? Хотя ясное дело, на что. Думали, что загнобленная и замученная Мелисса бросится к ним в ноги от такого щедрого предложения и будет им пятки целовать. Нет уж, увольте, не нужны мне их вечеринки. «Ты, если передумаешь, то приходи. Общежитие артефакторов, 3-й этаж, комната 45, начало 20:00. «Так после 6 запрещено выходить», — удивилась я. «Вот», — одна из них протянула мне маленькую горошинку. «Если соберешься, то просто раздави ее, и перед тобой откроется портал в нашу комнату». С этими словами девушки развернулись и, о чем то тихо переговариваясь, направились к тому самому столу, за которым сидела красноволосая Ребекка. «Я бы не пошла на твоем месте», — тихо прошептала Дионика. «Это подруги Ребекки с факультета артефакторики и...» «Не переживай, я и так не пойду. Начнем с того, что здесь для меня все новое. А закончим тем, что это подруги Ребекки, которая меня ненавидит. Впрочем, я ее тоже. От этой компашки можно ожидать все что угодно, так что нет. Да еще плюс ко всему вечеринка в 20:00, несмотря на то, что после 6 выходить из своих комнат запрещено. Бред какой-то. Поставить под угрозу свою жизнь из-за какого-то веселья? У них что, совсем мозгов нет?» Нафырчавшись вдоволь, отчего Ди даже немного посмеялась, мы отправились на лекции. Шагая по каменным коридорам, прямо как в моем сне, я разговаривала с Дионикой по поводу каникул. «Я останусь одна в академии», — грустно поджала губы она. «Там, где я выросла, мне нет места, потому что теперь я совершеннолетняя». «Ничего, не одна», — попыталась подбодрить подругу. «А как же я?» «А ты отправишься к себе домой, Лиса, и я тебе очень сочувствую, потому что семья у тебя ужасная». «Не отправлюсь. Что я там забыла?» — махнула рукой, даже не допуская такой мысли. «Дело в том, что, когда наступает первый день каникул, все адепты переносятся порталом каждый в свои дома. Это правило Академии. Ректор строго за этим следит». «Он бы лучше за порядком следил», — буркнула злобно, не желая видеть горячо любимых родственничков Мелиссы. «Я сочувствую, но улизнуть у тебя не получится». Ди только хотела что-то добавить, как ее прервали, крича мое имя на весь коридор. «Мелисса, стой!» Оглянулась, замечая быстро шагающего в мою сторону Салдера. Парень так спешил, что едва не бежал. «Привет», — улыбнулась я, чувствуя, как по телу пошли непонятные вибрации. Забегала глазами по проходящим мимо адептам и по тем, кто специально остановился, чтобы подслушать сей разговор. И когда взгляд встретился с Керрианом, который спокойно стоял, облокотившись о стену, то сердце учащенно забилось, а я стала ругать себя, на чем свет стоит. «Ну как, ты согласна?» — вклинился в мои мысли голос Салдера. С трудом оторвав внимание от брата Кришти, который, не стесняясь, лапал меня глазами, я натянуто улыбнулась и посмотрела на Сала. «Даже не знаю», — качнула головой, не имея ни малейшего представления, что сейчас мне говорил этот мило улыбающийся парень. «Если дело в платье, то не переживай. У тебя будет самое красивое, поверь». «Соглашайся. Новогодний бал — важное событие в жизни каждого адепта». «Бал», — повторила я, чувствуя, как кожа полыхает от взгляда Керриана. «Ну да, бал», — кивнул Сал. «Ну так что, ты согласна пойти на него со мной?» «На бал?» Сал кивнул. «С тобой?» — вновь уточнила я. Боевик снова кивнул. «Знаешь, я хотела ответить отказом, но потом подумала и решила. А почему бы нет?» «Хорошо, я не против». Салдер довольно улыбнулся и, пожелав мне удачного дня, развернулся в сторону невозмутимого Керриана, глаза которого полыхали яростью.